Глава 4. Школа встретила гомоном и суетой учеников. Уроки проходили на ура. Ангел старался вовсю. Извлекал из глубин памяти все нужное и старательно раскладывал по полочкам сознания. На перемене перед математикой Алиса заметила Таню, весело смеющуюся возле окна с девчонками. «Салют комсомолу!» Алиса вскинула руку в пионерском приветствии. «А, солнышко жгучее!» «Какая смена растет нам, несерьезным девицам? Вся надежда на вас, что не посрамите женское племя нашей школы. А то мы всегда готовы, в том числе и к обороне нашей чести и достоинства. Ногти-то еще не затупились?» Взрыв хохота приостановил даже Филина, идущего с классным журналом в учительскую. Директор школы, Владимир Степанович, посмотрел из-под густых бровей, за которые он и получил свое прозвище, просканировал возмутительниц спокойствия взглядом и увиденным остался доволен. Ничто не угрожало чести школы. Погрозив пальцем, он степенно удалился. Одна из девочек промокнула глаза платочком. «Вот мелочь выдала умора. Вначале Танька мочила, потом ты. Танечка, а мне расскажешь? Пожалуйста». Алиса аж на цыпочки привстала. «Да что там? В выходные собрались у меня на даче три музыкально одаренные особы. Ну, на скрипке попиликали, на кларнете подудели. Все как обычно. Пьески отыграли, замахнулись на Уильяма нашего Шекспира. Все, кому положено по сценарию, погибли, и нам тоже стало грустно. Ну и завыли мы втроем про любовь несчастную и мужиков-козлов. Все наши гости послушать собрались. А когда я платочек надела да березку обняла, даже папка прослезился. Говорит, что если я так петь буду, то в слезах поклонников утону. А я отвечаю, что ничего, мол, страшного, дочь моряка выплывет». Новый взрыв хохота, сотрясая стены школы, совпал со школьным звонком. Кабинет математики встретил прохладой взглядов ученых-мужей на стенах класса. Виктор Абрамович, постучав пальцем по журналу, обвел взглядом поверх очков класс. «Значится, приступим. Вначале вспомним старенькое, а к концу урока усвоим новенькое. Ну, уважаемые, вы сами руки поднимать будете или мне по старинке, по журналу поискать?» Класс нервно заворочился. Камчатка приникла головами к партам, округляя глаза в сторону отличников. «Выручайте, мол, чего притаились?» Алиса подняла руку. «Пожалуйста, Солнцева, выходите к доске. На прошлом уроке мы разбирали главу 4, параграф 13, пункт 46, графический способ решения квадратных уравнений. Пожалуйста, мы слушаем». Алиса подошла к доске и, подумав, глядя на потолок, начала. «Всякое уравнение вида ax в квадрате плюс bx плюс c, равное нулю, где a, b, c – некоторые числа, причем a не равно нулю, а x – переменная, называется квадратным уравнением. Существует несколько способов доказательства с помощью графика. Способ номер один». После изложения сути всех способов Алиса завершила. «Мы рассмотрели 5 способов доказательства. Итак, графические способы решения квадратного уравнения легки и понятны, но не дают 100% гарантии решения любого квадратного уравнения. Однако для школы это нормально». Алиса вытерла тряпкой руки, посмотрела на исписанную графиками и уравнениями доску и повернулась к притихшему классу. 20 минут пролетели незаметно. Переступив с ноги на ногу, она собиралась вытереть доску. «Алиса, оставь, пожалуйста». Виктор Абрамович подошел к доске и, пошевелив губами, довольно хмыкнул. «Мне тут после уроков нужно посмотреть кое-что». Пожав плечами, Алиса глазами показала учителю на журнал. Он, склонившись, вывел такую уверенную пятерку, что все сомнения в годовой оценке пропали. Потом задумчиво прошелся вдоль доски, взглянул на портреты ученых и улыбнулся. «А теперь взяли ручки, записываем новую тему». Когда зазвенел звонок, учитель закрыл учебник и обвел класс своим любимым взглядом поверх очков. «Все свободны, а вас, Алиса Солнцева, попрошу остаться». Одноклассники переглянулись. Цитата из любимого фильма вызвала дружный смех. Вадим наклонился над собирающей сумку Алисой. Штирлиц прокололся и, еле увернувшись от линейки, выбежал из класса. Учитель сел на соседнюю парту. «Откуда познание?» «У мамы универ неоконченный, надеется, что хоть я окончу. Занимается со мной по возможности». «Это хорошо. Со следующего года надо готовиться к городской олимпиаде. Потом состоится районная, областная и, ну, дальше видно будет. Без участия в них и думать нечего пробиться в университет. Конкурс на место очень высокий, однако. Я знаю, мама говорила, она тоже через Олимпиады поступала. С какого ушла? В 70-м, с 4-го. Понимаете, тут я, и вот... А потом никак. Окончила техникум, бухгалтером работает. Ее там ценят и уважают. Ну, ясно, что уважают. Академическое образование — это серьезно. А я вроде и дело ваше смотрел, а не заметил отметки о маме. А с отцом что? Мама так тебя одна и тянула? Папа всегда был с нами, а с мамой он с 69-го года зарегистрирован. Ему нельзя было. Он в этом году в Афганистане погиб и орденом награжден. Когда заложников освобождали, а вы... А вы... Алиса склонилась на руки и заплакала. «Прости, прости меня, глупого, а я... Я не знал. Никто не знал. Я помогу. Мы на всех Олимпиадах победим и... Просто поверь мне, девочка, поверь». Домой Алиса пошла пешком. Толкаться в трамвае не хотелось. Да и ангелок приставал. «Тебе полезно гулять пешком, мышцы укреплять». «Надо уточнить, какие», — думала Алиса. «Полнота тебе не к лицу». «То-то я не знаю». «Я посмотрел и определил параметры твоей фигуры. Будем заниматься комплексно, без надрыва, но постоянно». «Ангелок, ты не спишь?» «Нет, я всегда на страже». «Ты там говорил, что посмотрел, определил». «Куда ты смотрел и что определял?» «Когда занимался зрительной памятью, через глазной нерв, я... Ну, в зеркало, и вот...» Алиса аж замерла, чтобы обдумать ситуацию. Мысли сложились в логическую цепочку. «То есть ты, бомж противный, незаконно заселился, копаешься в девичьих мыслях, а теперь еще и подглядывать начал? И чего я еще не знаю?» «Я же рассказывал тебе все, что спрашиваешь. Ты спросила, я ответил». «Когда детально рассмотрел и...» «Ах, вот оно что! Ты для своего тела невесту лепишь! Вот гад! Мышцы, значит, укреплять будем?» И она хлопнула себя по бедрам. На хлопок обернулась какая-то тетка и укоризненно покачала головой. Алиса сделала вид, что поправляет платье, и, гордо подняв голову, зашагала домой. Закинув бутерброд, обедать она любила с мамой и так редко виделись, пошла в комнату. Достав учебники, углубилась в домашку. Ничего незнакомого не обнаружила. Видно, ангелок серьезно покопался в подсознании. И, вздохнув, достала тетради. Писать-то все равно приходилось. «Ты тут? А как же? Писать мне нужно самой или есть у тебя для меня подарки?» «Нужно объединить зрение и слух с моторикой рук. Синхронизация много времени не займет. А вот почерк я смогу использовать только свой, пока перенастрою мышечную память». «Нужно образец почерка у тебя взять. Жениха-то нужно будет как-то искать. А то ты фигурку лепишь, стараешься, а кому другому достанется, обидно. В зеркало тут смотришь». И она, взглянув в зеркало, показала язык. Поразмыслив, встала и накинула на него халат. «Лисенок, тебя что-то беспокоит? А чего это ты засуетился вдруг, а?» У входной двери послышалась возня, и Алиса, встав, вышла в коридор. «Мама, я уже дома, давай сумку». Газет не было. Соседка спрашивала, когда соберемся стояк отремонтировать. Для этого надо во всем подъезде воду отключать. «Иди на кухню, чайник уже на плите, кастрюлю я поставлю». Сидя с матерью на кухне, она с удовольствием уплетала борщ. Как говорила Эльвира Корнеевна, борщ может приготовить каждая, но создать шедевр, как делает мама, не может никто. Завершив обед, они приступили к чаю. «Что в школе?» «Стоит, родная, что ей сделается. Виктор Абрамович меня после уроков оставил». И она пересказала беседу с учителем, не забыла и про 5 способов решения и 5 за них. «И откуда такие познания?» «Мама, вы с учителем повторяетесь». Погорячилась и ответила повеличка. «Я ж не знала, что в школе по программе 1 вариант решения, и 5 выдала». «И когда ты введение в практикум по интегральному исчислению и рядам освоила?» «Ну, я же не думала, что так получится, не по школьной программе. Просто понятно пишет». «Кто? Доктор физико-математических наук, профессор? Понятно пишет?» «Я же не эту книжку читала. Он в «Кванте» статью опубликовал. А о пользе олимпиад, где приводил доводы, что нельзя ограничивать учебный процесс неполными знаниями, ведь наука движется вперед, и как пример дал 5 способов решения квадратных уравнений с графиками и доказательствами». Мать недоверчиво посмотрела на дочь, а потом обняла и, заплакав, стала целовать. «Мама, ну не надо, я больше не буду». «Я тебе дам не буду, будешь и еще как будешь, а учитель прав, Без участия в олимпиадах никак, надо в университет зайти узнать кое-что. Мама, не надо, я сама поступлю. Это ясно, что сама. А книжки готовиться где возьмешь? В школе, наверное, есть. Где? Нет уж, этим я займусь сама. Смахнув друг другу слезы и посмеявшись, что с сухими глазами ни одна женская беседа не проходит, они разошлись по комнатам. «Ангелок, значит, говоришь, 5 решений квадратных уравнений мы выдаем легко, а остальные пока сложно будет привести? Базы знаний не хватает?» Я не сориентировался в школьной программе. «На кого спишем прокол?» «Беру все на себя». «И кому мне говорить, что мой ангел-хранитель забыл школьную программу посмотреть?» «Ну, есть и плюсы. Мы засветились по мелочи, на остальное будут смотреть, как на неизбежный факт». «Откуда такая манера разговора?» «Следствие ведут знатоки». И еще ряд программ, но ты их не досмотрела. Ах, ты еще и в кино бесплатно ходишь? Я знаю одно, мой будущий муж мне изрядно задолжал, и я его обязательно разыщу. Алиса разобрала кровать, переоделась, пожелала матери спокойной ночи. Взглянув на зеркало, вздохнула и сняла с него халат. Не спишь, ангелок? Что сегодня смотреть будем? Как обычно, утро наступило вместе со звоном будильника. Потянувшись и прислушавшись к себе, Алиса довольно улыбнулась и встала с кровати. «Ангелок, что сегодня снилось?» Восстановив в памяти море, пляж, экзотические фрукты и еще целую кучу приятностей, она сходила в ванную, потом устроилась на кухне и поглощала ватрушки. «Вот, ангелок, всем сон хороший, но чего-то не хватает, а чего не могу понять?» «Подумай, вечером исправим». Может, одной скучно на острове? В этом есть разумное зерно. Вот только кого не хватает? Из сохранившихся в памяти образов есть мама, Таня, Эльвира Корнеевна, дядя Олег. Не, не то. Вадим, одноклассник. А он-то зачем там нужен? Домашнее задание помочь делать? И голос хихикнул. Нет уж, пусть дома решает. Ах, ты еще и подкалываешь? Я слежу за логикой твоей мысли. Ты одинока, тебе не с кем поговорить. «Обо мне рассказать себе дороже выйдет. Откровенно, ты можешь беседовать только со мной, но я нематериален. Нельзя преклонить голову к моему плечу. Сморкнуться в твою жилетку, чтобы меня еще долго вспоминали», — фыркнула Алиса. «А образ своего тела во сне можешь прислать? Ну, чтоб все прилично было». «Нет, на это табу». «Ну, нет, так нет. Пойдем в школу». Учебный день монотонно тянулся к концу. Последним уроком была география. Памятуя о проколе на математике, Алиса дала установку ангелу на соблюдение программы общеобразовательной школы. Училась она и без того хорошо, поэтому особенно не выделялась знаниями. И если раньше при небольших сбоях в ответах учителя делали вид, будто не заметили, то теперь решили, что девочка собралась поступать в университет и сама подтянула проблемные места. 4 предмета все же остались с четверками, но учиться надо еще 3 года, и Алиса помаленьку выправит эти оценки, чтобы в глаза не бросались. А что до математики, так Виктор Абрамович уже связался с университетом и узнал, что там до сих пор помнят очень перспективную студентку. Сообщив коллегам, что ее дочь будет достойной заменой матери и он уже готовит ее к олимпиадам, открыл информацию и в учительском коллективе. Престиж школы только рос от участия учеников в общественных мероприятиях. И директор дал всем добро на то, чтобы приумножать и воспитывать таланты в духе времени и постановлений партии. До звонка было еще 10 минут, когда Вадим, сидевший у окна, сделав круглые глаза, почти шепотом сообщил Алисе, что в школу идет ее мать. Скучный урок обрел интригу. Даже Ольга Кирилловна вместе с половиной класса выглянула в окно. Мать Алисы шла по дорожке в небесно-голубом кремпленовом платье, на высоких каблуках. На шее играла в лучах солнца жемчужная нитка. Волосы причудливо уложены в прическу «Смерть мужикам». В руках редикюль из кожи экзотического земноводного. Эльвира Корнеевна, когда отдавала маме эту сумочку, говорила, что ей самой с ее суставами нужна не авоська из австралийской лягушки, а теплая муфта из кавказского барашка. Под пристальным взглядом учительницы шепот утих, и урок продолжился. Ольга Кирилловна, подойдя к Алисе, вопросительно показала глазами на выход, на что девочка отрицательно мотнула головой. Пожав плечами, учительница продолжила вещать про проливы и континенты. Владимир Степанович подшивал в папке отчеты и постановления высоких и не очень инстанций. Как всегда, когда ему что-то не нравилось, он шевелил пышными бровями и сдвигал их. И судя по тому, что брови дергались без остановки, работа эта ему очень не нравилась. Но что делать? С Горано шутки плохи, а конец учебного года не за горами. В дверь постучали. «Да, пожалуйста». Директор поднял глаза на открывающуюся дверь. «Здравствуйте, Владимир Степанович, я...» «Светлана Викторовна, проходите, пожалуйста, извините за беспорядок. Отчетность и...» Он махнул рукой в сожалении, что все так неаккуратно смотрится, и стал сдвигать предметы на край стола. «Да не беспокойтесь, я быстро. Вот, надо исправить кое-какие анкетные данные. Вы дайте задание, пожалуйста». Директор принял комплект документов и углубился в чтение. По мере того, как он продвигался по выпискам и документам, на которых строчки свободной не было из-за подписей и печатей, брови его ползли вверх. «Да, удивительно. Я и не знал, что такое существует. Большое государство, много тайн. Да о чем это я?» Потянувшись через стол, он пододвинул к себе телефон. «Наталья Федоровна, голубушка, зайдите, пожалуйста. Да-да, очень срочно. Хорошо, жду». Он встал и, открыв сейф, достал папку. В кабинет вошла пожилая ухоженная женщина. Встретившись со Светланой взглядами и признав в ней равную, она приветливо улыбнулась. «Вызывали, Владимир Степанович?» «Да, пожалуйста, Наталья Федоровна, помогите Светлане Викторовне с документами разобраться. Только вам могу такое доверить». Та, взяв документы, пробежала взглядом по шапкам и с интересом посмотрела на Светлану. «Да, необычно. Я сейчас девочек на обед отправлю, и мы спокойно, без посторонних, все сделаем. Пойдемте, пожалуйста, там и чайку попьете». «Да я только...» «Без возражений, без возражений. Все понимаем, все сделаем». Оставшись один, Владимир Степанович покачал головой. «Вот судьбинушка, женщинам жизни калечит. Там война была, а здесь-то...» И, махнув рукой, он вернулся к бумагам. Алиса стояла в холле и смотрела в окно. Когда появилась мама, она дернулась к ней, но та кивком головы показала на выход. «Я долго ищу, иди домой, там все приготовлено, только разогрей». Майское солнышко приятно ласкало кожу. Забавно щурясь и что-то мурлыкая, девочка пошла пешком, укрепляя мышцы. Поздоровавшись с сидевшими у дома бабушками, Алиса вбежала в подъезд. Приятная прохлада старого здания освежила. Дома, переодевшись, слепила бутерброд и забралась в кресло. Как обычно, задремав, не услышала, что пришла мать. Проснулась, когда та уже шумела на кухне. «Ой, мамочка, притомила меня. А где прическа?» «Ну, я так не играю, произведение искусства загубила». И девочка обняла мать за шею. «Искусство не гибнет», — произнесла мама и высоко подняла голову. «А шарм наведем, садись давай». Когда перешли к чаю, Алиса заерзала, поглядывая на мать. «Чего там?» «Ох, любопытная». «Ну, мам!» «Исправили все данные, где положено записали, где надо вычеркнули. Так что анкета в порядке для тех, кому не положено знать». В университете тоже не все так просто, там элиту для страны растят, потому и спрос особый. А у меня тоже все в норме. По половине предметов годовые оценки уже известны. Ну и хорошо, вот только с четверками бы. У нас все под контролем. У кого это у нас? Мать аж застыла в напряжении. Да у меня и моей головы, мы договорились жить дружно. Ох, пугаешь ты меня, горюшка луковая. Ну, поела беги вместе с головой. Забравшись в кресло, Алиса дотянулась до проигрывателя. Заиграла что-то легкое, то ли джаз, то ли блюз. Уроки делать не надо, английский только. Но на этом уроке лучше ответить хуже, чем на самом деле знаешь. Как говорил кто-то из великих, конспирация, конспирация и еще раз конспирация. «Ангелочек, вылезай, поболтаем». «А я и не уходил никуда». «Шутишь, это хорошо. Чем летом займемся?» «Грибы, ягоды, рыбалка и очень много спорта». «Спорт – это хорошо». «Прическу мамину видел?» «Да откуда мне? Не ври. Очень твоей маме была к лицу. Настоящий кудесник над ней колдовал. А теперь посмотри на меня. Разница есть?» «Извини, сам дурак. Не вели казнить, вели слово молвить. Выкладывай план спасения девичьей репутации. У тебя пусто. Надо на ветвь матери твоей заглянуть, в журналах покопаться». «Ну, пусто, ты зря сказал. Я дождусь из тела твоего заразу неразумной спрошу со всей моей пролетарской ненавистью. Теперь насчет сна. Так Вадима, говоришь, можно в гости пригласить?» «Не, маленький еще. А то я, как честная девушка, должна буду женить его на себе». «Ну, тогда море, пальмы, фрукты и одиночество». Утро началось, как обычно, с трели будильника. Руки бы оторвала производителю этого чуда. Трещит и трещит. Еще чуть поворочившись и побубнев, Алиса выбралась из постели. Приведя себя в порядок, она повеселела. «Ангелочек, вылезай!» «Я тут, моя госпожа, вам сегодня снилась?» «Я помню, спасибо. Этот прекрасный корабль с алыми парусами, как романтично!» «Я пыталась рассмотреть капитана, но так и не смогла. Это был он?» «Ну, сознавайся!» «Да, это был его образ. Он поприветствовал тебя и дал понять, что ты ему нравишься. Все контакты, даже во сне, извини, табу». «Ну, табу так табу. Зато появилась надежда и...» «Ладно, пойдем в школу». «Ох, скорее бы уже конец года». Майские деньки пролетели, и в последний учебный день в школе царила торжественная суета. Седьмой класс прощался с биологией и с любимой учительницей Еленой Владимировной. В следующем году будет анатомия, с новым педагогом. Сворачивали плакаты с растительным и животным миром планеты, с эволюцией человека по Дарвину. Укладывали в антресоли гербарий. Вадим носился по классу с макетом цветка и приставал к девчонкам с просьбой срочно повторить с ним тему опыления растений и поподробнее рассказать ему о целях пестика и тычинок в этом загадочном действии. Диана под бдительным контролем Елены Владимировны остригала ножницами увядшие листики с комнатных растений. Аккуратно придерживая красный цветок гибискуса, китайской розы, Диана склонилась над ним. Вадим, подкравшийся сзади, внезапно изрек: «А что ты мне поведаешь о пестиках и тычинках?» «Чего?» Диана повернулась к Вадиму и щелкнула ножницами. В классе наступила тишина. Остриженный цветок лежал возле горшка. Виновница происшествия, подняв розу, пыталась пристроить ее на место и что-то шептала в оправдание. Вадим забрал у ошарашенной девочки цветок и воткнул его ей в волосы. «Да», — дрогнула рука хирурга, Кармен. Под общий хохот он вылетел из класса с криком, что имеет право на один звонок и адвоката.